Так они проходят в отличном согласии, без сбоев, еще круг и половину. Но и Вороной сегодня в великолепном порядке. В то время, когда Изумруд разладился, он успел бросить его на 6 длин лошадиного тела, но теперь Изумруд набирает потерянное и у предпоследнего столба оказывается на 3 с четвертью секунды впереди. «Теперь можно. Иди», — приказывает наездник. Изумруд прижимает уши и бросает всего один быстрый взгляд назад. Лицо англичанина все горит острым, решительным, прицеливающимся выражением. Бритые губы сморщились нетерпеливой гримасой и обнажают желтые, большие, крепко стиснутые зубы. «Давай все, что можно!» — приказывают вожжи в высоко поднятых руках. «Еще! Еще!» И англичанин вдруг кричит громким, вибрирующим голосом, повышающимся, как звук сирены. «Ой! Вот, вот, вот, вот!» Пронзительный звонко в такт бегу кричит мальчишка поддужный. Теперь чувство темпа достигает самой высшей напряженности и держится на каком-то тонком волоске, вот-вот готовом порваться. «Та-та-та-та!» Ровно отпечатывает по земле ноги Изумруда. «Тра-тра-тра!» Слышится впереди галоп белого жеребца, увлекающего за собой Изумруда. В такт бегу колеблются гибкие оглобли, и в такт галопу поднимается и опускается на седле мальчик, почти лежащий на шее у лошади. Воздух, бегущий навстречу, свистит в ушах и щекочет ноздри, из которых пар бьет частыми большими струями. Дышать труднее, и коже становится жарко. Изумруд оббегает последний за ворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая, и от нее навстречу летит тысячеголосый рев, который пугает, волнует и радует Изумруда. У него не хватает больше рыси, и он уже хочет скакать, но эти удивительные руки позади и умоляют, и приказывают, и успокаивают. «Милый, не скачи, только не скачи, вот так, вот так, вот так». И Изумруд, проносясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, смех, аплодисменты водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, шляпы кружатся и мелькают между движущимися лицами и руками. Англичанин мягко бросает вожжи. «Кончено. Спасибо, милый», — говорит Изумруду это движение, и он, с трудом сдерживая инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребец только-только подходит к своему столбу на противоположной стороне 7 секундами позже. Англичанин, с трудом поднимая затекшие ноги, тяжело спрыгивает с американки и, сняв бархатное сиденье, идет с ним на весы. Подбежавшие конюхи покрывают горячую спину Изумруда попоной и уводят на двор. Вслед им несется гул человеческой толпы и длинный звонок из членской беседки. Легкая желтоватая пена падает с морды лошади на землю и на руки конюхов. Через несколько минут Изумруда, уже распряженного, приводят опять к трибуне. Высокий человек в длинном пальто и новой блестящей шляпе, которого Изумруд часто видит у себя в конюшне, треплет его по шее и сует ему на ладони в рот кусок сахару. Англичанин стоит тут же, в толпе, и улыбается, морщась, и скалит длинные зубы. С Изумруда снимают попону и устанавливают его перед ящиком на 3 ногах, покрытым черной материей, под которую прячется и что-то там делает господин в сером. Ну вот люди свергаются с трибун черной рассыпающейся массой. Они тесно обступают лошадь со всех сторон и кричат, и машут руками, наклоняя близко друг к другу красные разгоряченные лица с блестящими глазами. Они чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги, в голову и в бока Изумруду, взъерошивают шерсть на левой стороне крупа, там, где стоит тавро, и опять кричат все разом. «Поддельная лошадь! Фальшивый рысак! Обман! Мошенничество! Деньги назад!» Слышит Изумруд и не понимает этих слов и беспокойно шевелит ушами. «О чем они?» — думает он с удивлением. «Ведь я так хорошо бежал!» И на мгновение ему бросается в глаза лицо англичанина. Всегда такое спокойное, слегка насмешливое и твердое, оно теперь пылает гневом. И вдруг англичанин кричит что-то высоким, гортанным голосом, взмахивает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон.